Альфред Лин шел неспешно, однако же среди прочих равных старичков-защитников именно он немного выбивался вперед, отчего складывалось ощущение, что старый ворчун возглавлял четверку магов, ковыляющих по поросшему разнотравьям заброшенному полю, к виднеющейся чуть впереди на кромке лесной чащи заброшенной хижине. Неблизкий путь им пришлось совершить от Касприва, однако же и промедления не возникло, так как информация была пугающей, а после ментального скана и раскинутых совместными усилиями градационно-опознавательных заклинаний поиска подтвердились опасения по стягиванию некротических эманаций к определенной точке на охраняемой ими территории. Других вариантов уже не было. Многим, да что там говорить, большинству казалось, что защитники, состоящие сплошь и рядом из стариков магической академии, это скорее ссылка и списание человека за немощью лет. Однако же, столь глупое мышление свойственно лишь горячей молодости, тогда как человек мыслящий способен понять то, какой грандиозный опыт был за плечами этих пенсионеров, этих мастодонтов, хлебнувших на своем веку в достатке разносолов от матушки судьбы. Впрочем, насмешкой Бога может быть и то, что для применения скопленного за годы жизни опыта необходим также определенный опыт. И он, конечно, хорош, весьма полезным багажом тянется за человеком, если, конечно, за него не переплатили больше, чем он того заслуживает. Альфред Лин не считал себя опытнее своих коллег по части высокого магического искусства. Тот же седобородец Руперт Нонсток, защитник Герцкальдов, имел в активе куда как больше трудов прикладной магии за его именем. Но вот чего Лину было не занимать, так это жизненной изворотливости и способности кожи и еще кое-чем, чует беду. А то, что быть беде, Альфред не сомневался ни секунды. С тех пор, как из столицы пришла директива встретить и оказать содействие безвременно почившему и до скрежета зубов известного ему барона Рингморского. Лин слегка замедлил шаг, в какой-то момент полностью остановившись, так как опередил уже порядочно своих коллег, с тоской и печалью взирая на подол вымоченной росой мантии, что, напитав влагу трав, липло теперь при ходьбе к ногам. Сплетя малую воздушную руну Ар в композитном соединении с узлом контроля огненных стихий, старик с удовольствием ощутил поток приятного горячего воздуха, который начал обдувать его ноги, пока остальные маги неспешно нагоняли его прыть и удаль. Старого защитника не пугала война. Старого защитника не пугала кровавая кутерьма средь мечущегося в кровавой лихорадке народа, который вдруг решил в одну минуту свергнуть устои и принципы государственности, поправ ногами многовековую династию финорских королей. Все это уже под тем или иным соусом старый маг видел, как подавалось к обеденному столу за долгие годы его жизни. Да, было и так, было и вот так, иногда даже бывало и иначе, только вот суть от этого не менялась. Предательство, обида, ложь, щепотка денег и власти. Для остроты момента можно добавить любви, веры в правое дело. Все это кипит и бурлит в котле человеческих судеб, иногда переваливаясь через край кроваво-красной пеной, когда температура накала возрастает, но вот как в той поговорке про ложку дегтя. Есть кое-что на этом свете, чего допускать нельзя. Есть один ингредиент, от которого Лин считал, будет не сладко никому из поваров, приложивших руку к этой каше. Черная магия. Произнеся мысленно два этих слова, старик скривился, словно проглотил разом половинку лимона. Видал он пару раз применение, а также последствия применения некротики среди людей. Чего уж греха таить. Пару раз и сам прикладывался по нужде к деструктивным потокам энергии. Только вот что он четко знал, так это то, что если в дело вступят мастера темного искусства, то мир ужаснется масштабности катастрофы, которую допустил. А вся та кровь, что послужила наваром для людских страстей, будет жиденьким бульончиком по сравнению с гущей могильной гнили, что захлестнет всех без разбора, сметая на своем пути и правых, и виноватых. «Ну что, Альфи?» – проскрипел вороном Нонсток, первым равняясь со стариком. «Здесь!» – Лин извлек из кармана мантии вязанку мигающих амулетов, поводив над ними рукой, чтобы привести в порядок следящие плетения, выровняв их поля соприкосновений. «Сейчас дождемся Гаспара с Йормунгом. Дальше будем идти по-боевому». Нонсток и Лин были обычными жителями средней полосы короны. Оба и в молодые годы не отличались высотой роста. Но вот последние два защитника были, что называется, противоположностями во плоти. Йормунг Рёнги внушал фигурой уважения даже по прошествии целой тучи лет. Защитник Кенгельбальдов выглядел не как убеленный сединами чародей, а скорее как просоленный и высушенный ветрами старый морской волк, собственно, которым он и являлся. Рёнги был валонгером. Это северная народность с диких островов. Формально их причисляли к пиктам, что голозадами бегали по бескрайним лесам. Но по факту волонгеры были чужды всем и каждому, что периодически и доказывали разбойничьими набегами на своих кораблях, огнем и мечом проходясь как по селениям пиктов-приморов, так и по северным баронствам Финора. Свой путь мага этот северянин начал, когда его соплеменники осадили один из портов Кенгельбальдов, где еще 14-летним гребцом, тогда еще юный здоровяк-разбойник, был пленен далеким прапрапрапредком нынешнего барона Олафа Кенгельбальда. Ну а Гаспар Халим Юсур был так вообще родом с таких глубин халифатов, что даже немногие из тех же обитателей халифатов могли похвастаться знанием того султаната, под флагом которого был рожден маленький и черный, как смоль, старичок, который теперь являлся по странной прихоти судьбы защитником баронства Пиксквар. «Ну и хрена встали!» – зло сплюнул на землю Рёнги, перебрасывая с одного плеча на другое здоровенную секиру с привязанным к рукояти за каким-то лешим, отрезанным медвежьим ухом. «Я за годы жизни 100 раз оплывал на своем драккаре весь этот мир, по кругу солнца и обратно, но за проклятые 250 лет еще ни разу и половины того пути, что сегодня прошлепали, своими ногами не прошел». «Помолчи, водоплавающий», – махнул на него рукой Лин, поворачиваясь к Гаспару. «Уважаемый Халим Юсур, сейчас немножко не время разводить политесы, так что давай сразу определимся. Ты поганый южанин, а у вас на вашем поганом юге полно скрывающихся поганых темных магов». «Альфи», — осуждающий вскинул брови Нонсток от слов своего старого друга. «Да плевать», — устало махнул рукой маленький Гаспар. «Если и вправду отбросить политесы, из нас четверых более или менее бодался лбами в открытую с темными только я». «Нужны дельные предложения по факту боевых действий против тех, кто засел в том доме», — вклинился по-быстрому Нонсток, пока Лин в очередной раз не принялся в красках обругивать всех и каждого, кого только мог разглядеть через прищур подслеповатых глаз. «Ну, во-первых, дойти наконец-то», — устало покряхтев, выдал Халим Юсур. «Во-вторых, присесть и попить водички, а уж там поглядим, чё да как». «Охренительная тактика», — расхохотался северянин. «Разрушай, властвуй, сядь, посиди, на вот водички попей». «Парни!» – примирительно поднял раскрытыми ладонями руки Гаспар. «Я все понимаю. Война, запрещенная магия, ответственность. Но и вы подумайте, кого мы там встретим?» «Два злобных ублюдка-отступника!» – процедил сквозь зубы Лин. «Темные отродья бездны!» – сверкнул глазами Рьонги. «Грандмастеры-некроманты!» – задумчиво потер подбородок Нонсток. «Вот!» – радостно воздел к небу палец Гаспар, акцентируя внимание на словах Руперта. «Что вот?» – переспросил Йормунг, пару раз под жалобный хруст суставов коленей, присев и встав, чтобы не гудели ноги, отчего у него, правда, тут же поплыли зеленые круги перед глазами. «Грандмастеры!» – Гаспар обвел всех взглядом. «Ну же, включите головы! Как, по-вашему, сколько лет надо, чтобы заработать такой титул в магическом ремесле?» растерянно протянул Нонсток. «Тьфу ты!» – досадливо сплюнул Рионги. «Нахрена, спрашивается, секиру тащил?» «Нам-то, собственно, что надо от них?» – хитровато прищурился Гаспар. «Посидеть, покараулить, ну и уже, когда по факту все прояснится, решить вопрос. В данную-то конкретную секунду, надеюсь, ни у кого нет желания кидаться молниями». При последних словах три пары глаз с осуждением уставились на Альфреда Лина. «Чего вам?» – тут же зашипел змеей Лин. «И нечего на меня так пялиться. Я, между прочим, по сдержанию вас всех тут вместе взятых». «Ты смотри мне, сдержанный наш», – смерил его тяжелым взглядом северянин. «Яйца откручу, если еще за выслугой лет сами не отпали. Будешь там пырхать сверх меры». «Ой, да идите вы!» – фыркнул старый маг под осуждающие взгляды коллег. И они пошли. Все потихонечку, полегонечку закончили поле, обошли покосившийся тын, немного пошмыгали носами на небольшой тропинке протопышки, рассматривая сизый тоненький дымок, идущий из сложенной диким камнем печной трубы покосившегося домика. «Хе-хе!» – подал голос Руперт Нонсток, когда их бравый штурмовой отряд наконец оказался перед номинальной калиткой этой не очень презентабельной загородной виллы. «А есть кто?» «Ой!» – раздался голос от покосившегося дворового навеса. «Апри! Глянь, какие видные мужчины-то к нам в гости пожаловали!» «Ох и вправду, мило!» – раздался в ответ первому голосу второй от входа в дом. «А чё это мы, нерадивые, гостей-то с тобой не привечаем? Так, мальчики!» На стариков из-под навеса выскочила сухонькая старушка с полотенчиком через плечо и фартучки. «Заходим, заходим, не стесняемся, секир да свой здоровяк у поленницы оставляй, моем руки, сейчас, стал быть, завтракать будем». «А мы это, стало быть, того», – глубокомысленно изрек Альфред Лин. «Ну а как же», – хохотнула от порога вторая старушка, появляясь из глубин дома. «Вот покушаем, чаечку попьем, а потом и этого, и того, и меня, стало быть, и тебя, все как у людей».